Еду, предусмотрительно заказанную Харутой, принесли, когда старинные часы в гостиной пробили 8. В комнату, пыхтя от натуги, вошел Луис, младший сын трактирщика, с трудом удерживающий огромный поднос, заставленный тарелками. «Ужин!» — радостно воскликнул он, аккуратно сгружая свою ношу на стол. «Кстати, доктор просил передать вам свои комплименты и бутылочку нашего местного вина». «Нести, неси», — согласилась моя сестра, не спуская глаз с неуловимой птицы, устроившейся на спинке одного из стульев. Та же, дождавшись, пока мальчишка нас покинет, издевательски выдала «ку-ку» и вылетела в распахнутое окно. «Кукушки же не поют», — неуверенно заметил комдив, опускаясь на освобожденный стул. «Да и выглядит не столь впечатляюще». «Ага, скажи лучше, с чего этот добрый доктор Франкенштейн оказывает нам такое внимание?» — перевела тему я, старательно гоня мысли о кукушках и предсказаниях. Информация о том, что кому-то из нас осталось жить всего год, как-то не вдохновляла. «Подлизывается», — пожал плечами Харута. «Сама же сказала, что он хочет напроситься пассажиром на лошадку. Но слать вино, почему не конфеты, цветы или корзинку с фруктами? Да какая разница?» — отмахнулся комдив, первым садясь за стол, и я, последовав его примеру, выбросила нетипичный подарок из головы. Бутылка, что принес Луис, была забавно пузатая и не имела этикетки, только какие-то значки, выжженные или накорябанные на темном стекле. Само вино обладало неуловимо знакомым ароматом, приятным фруктовым вкусом и насыщенным рубиновым цветом, а разлитое по бокалам, еще и едва заметно серебрилось в свете зажженных свечей, притягивая взгляд. Впрочем, помня о последствиях пьянства, татуировка на спине до сих пор зудела. Решила ограничиться уже налитым. От одного бокала да с закуской ведь не будет никакого вреда, верно? Окна гостиной выходили на запад, и комнату заливало солнечным пурпуром. В густом закатном воздухе пахло спелым гранатом и почему-то рдяной, морозной рябиной. В голове перекатывались тяжелые и густые мысли, оставляющие на языке привкус крови и жгучего перца. Тени на стене, извиваясь и перетекая одна в другую, все чаще и чаще складывались в силуэт корабля с алыми парусами. Уставшие за день солнце, похожие на перезрелую тыкву, догорало за окном, где ночь медленно, но верно вступала в свои права. И теперь только морковные огоньки свечей, то разгорающиеся, то гаснущие, несмотря на полный штиль и безветрие, были нашим спасением от темноты. Рыжий кот, неизвестно когда и как здесь появившийся, терся о ноги, мурлыча свои апельсиновые песенки. В свете свечей кожа Харуты казалась сделанной из золота, и сам он, безмолвный и загадочный, напоминал скорее статую, чем живого человека. В его волосах расцветали подсолнухи и одуванчики, превращаясь в прекраснейшую из корон. Рыжий кот под его руками, окутавшись лимонным сиянием, обратился золотистым ретривером, что радостно замотал хвостом. Ветер с улицы принес в комнату запах скошенных трав и новогодней ели. Изумрудные искры заплясали перед глазами из-за резкой попытки подняться. Вкус лайма и мяты остался на губах после спонтанного, братского поцелуя в щеку. Друг мой не превратился в малахитовую лягушку, чего я втайне опасалась и лишь чуть-чуть надеялась. Зато сам он как будто отмер, сбросил свой бирюзовый сон дрему, улыбнулся льдисто-голубому зеркалу, вратам в неизведанное, и погасил свечу, стоявшую перед ним, вызвав сизый дымок, едва заметный из-за флера незабудок. Взглянул на меня невозможно сапфировыми глазами и улыбнулся еще раз, радостнее, искреннее, напомнив о лазурном море и сладкой чернике. «Камень в кольце, что когда-то давно, в прошлой жизни еще, подарила мне тетя», — подмигивал аметистом. Остатки вина в кубке пахли сиренью и крыжовником, а лавандовые рукава Харуты с каждой минутой все больше и больше напоминали сложенные крылья. «Тебе стоит отдохнуть», — мягко заметил комдив, когда часы в гостиной, истекая серебром и с нежностью, пробили полночь. «Я сам расскажу все, Марко. Дома меня ждет туманный дымный кот», — согласилась я, прислушавшись. Магия внутри бурлила и пела, требуя выхода. Обычно переход или не запоминался, или оставался в памяти ослепительной вспышкой, но сегодня, когда волшебство было разлито в воздухе, мне удалось увидеть чуточку больше. Вселенная, бескрайний космос, звездная бездна, а над ней тонкой ниточкой линией перекинут полупрозрачный мост без перил, по которому нужно пройти и пролететь, чтобы попасть из одной точки в другую. Путь под взглядом далеких созвездий рвался паутинкою, путался пряжею и петлял лабиринтом, но... Хрустально-хрупкая голова грозилась разлететься сияющими осколками от любого звука, жеста или взгляда, но то, что я увидела, стоило того и даже капельку большего. Это было дивно и чудно, и хватит об этом. Лучше золотиться молчанием, чем пытаться описать то, для чего не хватит слов ни в одном языке. Равнодушный и холодный, мир за окном был безразличен к чудесам. Неоновость вывесок привлекала взгляды вернее, чем искристость звезд. Зарево фар с легкостью затмевало сияние луны и солнца, а за фальшью славы никто давным-давно не видел пустоты души. Собственная квартира казалась убежищем чудовищ, не сказочно-мифических, а вполне современных, подмигивающих из темноты красными глазками лампочками. Плита с драконьей пастью обманчиво ласково улыбается с кухни, сыто урчит, белее остовом. Холодильник, оставленный на столе ноутбук, дурманит почище заколдованного зеркала. Из самого обычного, незаколдованного зеркала на мир моими глазами смотрела тьма. Или та, другая бездна, где оживают самые страшные кошмары и восстают во всем своем ужасающем великолепии худшие воспоминания. Она, я, растягивала непослушные губы в улыбке, поправляла завитые локоны и демонстрировала длинные, совершенно не похожие на мои ногти с идеальным маникюром. Под пальцами, тонкими и музыкальными, отражающая поверхность шла сетью мелких трещин. Осколки прошлого с чистым, тонким звоном падали вниз, но до пола не долетали. Кружились в воздухе смертельно опасной взвесью с острыми гранями, мерцающими своим собственным светом. Вихрь из зеркальных обломков завораживал и гипнотизировал своим танцем, не давая ступить ни шагу. Колючие снежинки, изящные и смертоносные в своей красоте, вытягивали последние крупицы тепла. Смутно осознавалось, что мне сейчас должно быть страшно, жутко или, в крайнем случае, любопытно. Но все, что я чувствовала, это пробирающий до костей холод, мало-помалу подбирающийся к сердцу. Шипзик шипел, выгибая спину дугой, буквой неизвестного алфавита, дыбил шерсть, покрывшуюся не только инеем прожитых лет, сверкал потусторонними глазами, особенно яркими в темноте, а потом до крови расцарапал мне руку. Он был живым и теплым, изо всех своих невеликих кошачьих сил сопротивляющимся, и это заставило меня отмереть и начать действовать. Оставаться здесь даже на одно лишнее мгновение не хотелось, поэтому, подхватив кота, я пожелала оказаться как можно дальше отсюда, и появилась в гостиной, покинутой несколькими минутами, часами, ранее. Кот Мурлыка, фыркнув почти по-человечески, тут же спрыгнул на пол и отправился исследовать новую территорию, воинственно встопорщив хвост. Сначала он уморительно шевелил ушами локаторами перед комнатой Харуты, прислушиваясь к приглушенным голосам. Затем толкнул лапой дверь в мою временную обитель, где царили темнота, тишина и напольное зеркало в массивной раме. Кажется, знакомство с гостьей из-за зеркалья впечатлило не только меня, потому что Шипзик так и не переступил порог. Потом он крутился возле стола, выпрашивая чего-нибудь вкусненького, но местный сыр, чудом оставшийся на тарелке, даже пробовать не стал, пушистый привереда. В итоге, не найдя ничего интересного, он обиженно мяукнул и забился под диван, сверкая оттуда зеленющими глазами фонариками. Мечталось согреться, так что наличие источника тепла под боком воспринималось даром Божьим, не меньше. В камине уютно потрескивали поленья, время от времени выстреливая в воздух снопом золотистых искорок, а среди жарких языков пламени танцевала маленькая юркая саламандра. Живым огнем и без того можно любоваться бесконечно долго, а уж с такой плесуньей, и подавно. Интересно, а мой пламенный брат сумел бы с ней поладить? Подпылающая история о далеких странах и сказочных существах так легко оказалась соскользнуть в облачную дрему. И в этом красочном состоянии полусна полуеви меня совершенно не удивили солнечно-желтые ананасики, самозабвенно исполняющие танец маленьких лебедей под знакомую всем с детства мелодию. Хотелось присоединиться к их плавным и точным, скупым даже движениям, но я побоялась внести диссонанс в их слаженные действия. Вместо этого мне захотелось вспомнить, как же звучит то заклинание из Гарри Поттера, заставляющее фрукты кружиться под музыку, чтобы иметь возможность полюбоваться подобным зрелищем в другой раз. Полет начался неожиданно. Высота, свобода и ультрамарин, но всегдашнего страха не было. Меня согревало чужое тепло, и успокаивал яркий огонек, бьющийся в унисон с моим. «Не улетай, птица счастья», то ли попросила, то ли подумала я, погружаясь в мягкий лавандовый плен. «Мне страшно». «Спи», — ответила она приглушенным голосом. «Все будет хорошо». И я как-то сразу и окончательно поверила этим словам. Примечание к части. Пикник, остров. Что-то я даже не знаю, что тут можно сказать, а глава шла тяжело и со скрипом, множество раз исправлялась, дополнялась и переписывалась, и потому мне будет особенно интересно узнать мнение читателей. В общем, спасибо Юле, которая читала все версии в ущерб своей работе, и Саритян, которая своими артами вдохновила меня закончить эту главу. Встреча 22. Илья, знаешь, я верю во все эти сказки. Утро наступило как-то уж слишком неожиданно. Включилась воля наблюдения, что на короткий миг показало мне чуть ли не всех людей на острове, а потом, резко затухание поры тройки жизней, агонию несчастных, которые испытывали страх, страх и ничего, кроме страха, мне повезло почувствовать каждой клеточкой своего тела, как не посидела от полноты чужих чувств, бог знает, но спать после такого резко расхотелось, так что я, даже не умывшись, выползла в гостиную. Мне нужна была компания, якорь, что угодно, чтобы избавиться от липкого ужаса и почувствовать себя живой. Помятый и позевывающий Харута, где-то потерявший свою чужую косу, обнаружился на диване. «Ты тоже это ощутила?» «Да», вместо приветствия произнес он, выливая во второй бокал остатки вина и протягивая его мне. Пить или опохмеляться не хотелось, а вот запить отчаяние, наполнившее сердце, вполне, так что алкоголь я приняла. Теплое вино оказалось крайне неприятным на вкус, но свою задачу выполнила. У меня вышло сосредоточиться на собрате по несчастью и перестать трястись. Кажется, монстр решил доказать нам, что существует на самом деле. Похоже на то, ты уловила, в какой стороне это произошло. Где-то там, махнула рукой я. Мне, знаешь ли, было немного не до того. Ага, когда тебе, вернее, не тебе, но за компанию с несчастным ощущаешь все и ты тоже, раздирают горло острыми когтями. «Направление – это последнее, что тебя волнует». Комдив кивнул каким-то своим мыслям, а потом буднично заметил, что после завтрака мы отправимся на разведку, и что эту вылазку одобрил Марко. Он приходил, неподдельно удивилась я, потому что воспоминания о вчерашнем вечере от меня ускользали, как изменчивые облака, гонимые по небу легкокрылым ветром, о чем я и сообщила парню. «А что ты вообще помнишь?» Подобрался он, ужин помню, и радугу, и монстра из-за зеркалья, и еще птицу цвета ультрамарин, все. Взгляд Харуты был очень и очень странным, в нем плескалось недоверие пополам с улыбкой. Подозреваю, не выдержав, рассмеялся он, что Маркой был этой самой птицей. Да, ну может быть, завтрак, водные процедуры и наведение марафета растянулись где-то часа на полтора, причем большую часть этого времени мы воевали с накладной косой. Ну не хотела она выглядеть хотя бы самую малость естественно. О том, что идем подышать свежим воздухом, мы, по большому секрету, рассказали только Луису, так что вскоре об этом знал весь город, а доктор Фредди даже попытался нас отговорить. Без особого, впрочем, энтузиазма и, соответственно, результата. А о новых трупах вообще никто даже не заикнулся. Не то сами еще не были в курсе. Не то не захотели нас пугать. В лесу, несмотря на все предупреждения и страшилки, рассказанные местными, было ни капельки не страшно. Вот только Харута был тих и напряжен, и, уверенно, не отнимал руки от кинжала в потертых ножнах. В отличие от него, я по-настоящему наслаждалась нашей прогулкой. Под ноги стелилась дорожка из желтого кирпича, с небес радостно улыбалось солнце, среди ветвей беззаботно заливались птицы. А весь мир казался каким-то радостно обновленным. Вода из фонтана, в котором горожане нас едва не искупали, давно высохла, оставив на коже и одежде серебристые разводы, похожие на узоры татуировки. Смотрелось весьма экзотично, но от этого сверкающего великолепия очень скоро начинала болеть голова, намекая, что нужно смотреть на что-то еще, кроме змеящегося по телу серебра. Мы продолжали медленно идти вперед, в сторону виднеющихся вдалеке холмов или гор, тающих в туманной дымке. В воздухе, густом и плавящемся от жары, головокружительно пахло пестрыми цветами. В дрожащем мареве, возникающем то тут, то там, виднелось что-то мимолетно неуловимое. Казалось, стоит только присмотреться, приглядеться получше, и расплывчатые, смутные силуэты обретут четкость, объем и цвет, отличные от невнятно серого. И я старалась, дорезив в глазах, вглядываясь в неведомое, ведь любопытство за левым плечом соблазняло и подзуживало, и не было никого за правым, чтобы остановить меня. В какой-то момент мне показалось, что между могучими стволами, подпирающими небосклон, мелькнул и тут же пропал какой-то зверь, как исчезала чеширская улыбка, висящая в воздухе без кота, стоило только пристальнее всмотреться в зелень листвы. Но лес и без того был живым и очень, очень обитаемым, он следил за нами сотней глаз. Синие огоньки, небольшие, теплые, верткие, указывали путь, вспыхивая по краям убегающей вдаль тропинки, которая, выведя нас на идеально круглую поляну, где водили хоровод покрытые мхом камни, резко обрывалась, хотя горожане обещали, что по ней мы сможем дойти прямиком до шахты. «Привал», — предложил Харута, убедившись, что дорога не продолжается за пределами каменного круга. «Вернемся назад», — внесла встречное предложение я, бездумно срывая васильки. «Зачем?» — пожал плечами парень, прислонившись к зеленому боку. «Дойдем и без тропинки, если будем и дальше следовать на запад. Последний раз я плела венки в далеком детстве, но из охапки цветов в моих руках получалась на удивление ладная корона, словно кто-то маленький помогал мне переплетать тонкие стебельки. Кто-то, смех, хрустальными колокольчиками и первой весенней капелью рассыпавшейся вокруг, подтвердил, что я права. Помогающие мне человечки были миниатюрными, не больше ладони, одевались в пестрые костюмчики, сшитые из листьев и лепестков, а еще имели полупрозрачные крылья, которым позавидовали бы и лучшие бабочки-модницы. Фей, выдохнула я и рассмеялась, заметив, как недоумение на лице двенадцатого сменяется осознанием, когда волшебные создания принялись кружить в воздухе прямо перед его лицом. «Спасибо за помощь!» Те прозвенели что-то радостно согласное в ответ, водрузили законченный венок мне на голову, сбросив на траву дурацкую розовую шляпку, а потом потянули меня в круг. «Кажется, неуверенно протянул Харута, на чьей раскрытой ладони примостилась одна из крылатых малюток, они хотят, чтобы ты потанцевала с ними». Личиком одна из фей походила на Полину Мельник, мою заклятую подругу и верную соперницу, с которой мы несколько лет соревновались за кубок города по бальным танцам. Она держала меня в тонусе, заставляла стать лучше, тренироваться усерднее. Она научила меня счастливо улыбаться, даже если победа уплывает прямо из рук. Она променяла вальсы и танго на зажигательные дискотечные ритмы, когда нам было лет по 17. Из-за нее я сейчас намеревалась выложиться не на 100, а на все 200%, доказать. Хотя, нет, не хотелось мне ничего доказывать, хотелось лишь всецело отдаться танцу и, как в детстве, насладиться каждым мгновением. Ощущая небывалую легкость во всем теле, я, предвкушая что-то необыкновенное, шагнула в круг следом за ними, и хоровод, в котором смешался весь мир, закружил меня. Вместо лучшего паркета под босыми ногами была мягкая изумрудная трава, вместо музыки – пение птиц, шепот ветра и тихий, едва слышный хрустальный перезвон крыльев, вместо синхронных и выверенных движений – завораживающий хаос, в котором заключалась сама жизнь. А еще была усыпавшая все вокруг светящаяся пыльца, которая, стоило только подумать о чем-нибудь хорошем, приподнимала меня над землей. Мелодия, то быстрая, то медленная, то веселая, то печальная, оборвалась на самой высокой ноте, заставив меня вернуться на землю, только-только распробовав радость полета. Это было до слез обидно. Снова ступать по траве, а не парить над ней, но, было в этом и что-то правильное. Феи, закончив танец, устремились прочь, и ничего, ни просьбы остановиться, ни крики, ни протянутые руки не могли их задержать. «Харута, Харута, ты должен мне помочь». «В чем?» – встряхнулся комдив, сфокусировав взгляд. «Надо их поймать и выяснить». «Что выяснить? Кто или что убивает эльдорцев?» «Хорошая мысль». «Да нет же, при чем тут это? Нам нужно выяснить, есть ли у феи хвост». «Подожди, да постой ты». Но я, не слушая возражений, первой рванула в лес за исчезающими вдали светлячками. Дорогу мне подсказывали цветы, деревья, ветер, облака и солнце, и отдельное спасибо, что они не требовали задавать вопросы в стихах. Я бежала быстро, так быстро, как только позволяли босые ноги и не предназначенное для подобного времяпрепровождения платье, но крылатые создания просто перелетали те препятствия, на преодоление которых мне приходилось тратить драгоценное, ускользающее сквозь пальцы время. Отставала безнадежно, но упрямо продолжала следовать за ними, не желая признавать своего поражения. С крутого склона, которым внезапно закончился поредевший лес, я едва не покатилась кубарем, рискуя переломать себе руки-ноги. Меня, слава морскому дьяволу, поймал Харута, неслышной тенью бежавший следом. «Сумасшедшая!» — рявкнул он, оттаскивая меня от края. «Жить надоело, спасибо!» — немного заторможенно кивнула я, наблюдая, как избушка на курьих ножках, похожая, скорее, на причудливый замок, составленный из нескольких разных блоков этажей, медленно и величественно шествует в сторону горизонта, хлопает ресницами, резными ставнями, улыбается дверным проемом ртом, с каждым шагом становясь все прозрачнее и прозрачнее, пока не истаяло совсем. Любопытно, кто обитает внутри. Бабки-ёшки из моего любимого советского мультика, семья Уизли, сошедшая прямиком со страниц книг Роулинг, или волшебник Хаул, придуманный другой британкой и известный всему миру благодаря старому японскому аниматору. Спасибо, да ты же умереть могла, ненормальная. Я не видела, что здесь обрыв. Не нужно было нестись, сломя голову. В следующий раз обещаю прислушаться к твоим словам. То-то же, довольно улыбнулся двенадцатый, быстро остывая. Кажется, это та самая шахта, к которой мы должны были выйти, заметил он, оглядевшись по сторонам. С чего ты взял? А ты сама посмотри, предложил парень, указывая куда-то на далекую землю. Предлагать такое человеку, который боится высоты, не самая лучшая идея. Но я, решив не показывать свой страх, все-таки приблизилась к краю, досчитала до трех, вцепилась в руку Харута и все-таки взглянула вниз. Серые камни, камни и еще раз камни, темный зев пещеры, из которого цепочкой выходили. В памяти сразу же всплыли книги, мультфильмы и фильмы, в которых фигурировали эти сказочные создания. Сталактиты и сталагмиты, тут и там возникающие в темноте и сияющие своим, тускло-таинственным светом. Загадочные, причудливо изгибающиеся тени, прыгающие по стенам и потолку. Необработанные куски породы, притягивающие взгляд сильнее любого магнита. Долгое, протяжное эхо, на разные голоса повторяющие любой шорох. Это что, краснолюды? Кто-кто? Ну их еще дворфами, цвергами или гномами называют. Это такие карлики, которые добывают богатство из земных недр. Я о них столько сказок в детстве прочитала, а теперь еще и вживую увидела. Здорово же, не хочу тебя расстраивать, улыбнулся моему энтузиазму комдив, но, кажется, это самые обыкновенные шахтеры. Знаешь, мой вариант нравится мне куда больше. Шахтеров мне и дома хватает, а вот гномов, эльфов и прочих драконов у нас ощутимый недобор. Спустимся и поприветствуем их, не стоит. Давай лучше дождемся конца смены и тайно обследуем их рабочее место. Вдруг сумеем обнаружить что-нибудь интересное. Сидение в засаде оказалось чертовски скучным занятием. Прячься себе в кустах, не шевелись, не шуми и не думай о том, почему все эти люди, несмотря на свой страх перед неведомым, не торопятся вернуться в город, под защиту невысокой стены, что начали возводить совсем недавно. Пока Харут обдил, что совершенно не вязалось с его характером или, вернее, с моим представлением о его характере, я вернулась под сень леса и, обняв ближайшее дерево, принялась жаловаться ему на жизнь. Уверена, будь у него ноги, и оно, с громкими воплями, сбежало бы прочь, ибо припомнились мне все-все обиды, даже самые мелкие и незначительные. Начиная от мальчика по имени Илья, который в детском саду стукнул меня по голове совочком и порвал любимый желтый бант, и заканчивая Эйсом, что со спокойным сердцем отпустил меня на остров, полный опасностей. Удивительное дело, но про Белоуса, чуть ли не на аркане затащившего меня в число своих детей, и про Оду, убившего моих самых любимых персонажей где-то 300 глав назад, удалось промолчать. Но даже разговор с деревом не сумел развеять моей скуки, зато шершавая кора, впитавшая в себя тепло солнца, натолкнула меня на отличную идею. Одна из моих бывших одногруппниц, когда пары у нас проходили в огромных поточных аудиториях, всегда приносила с собой какой-нибудь природный мусор, а потом за полтора часа творила из него что-нибудь прекрасное. И сейчас я собиралась повторить один из ее подвигов и сплести рождественский венок с шишками, ибо, как говорили одни прикольные северяне, зима близко. И плевать, что дома сейчас середина лета, а тут и вовсе не угадаешь, какой сезон на дворе. Ветки, отдаленно похожие на еловые, были ободраны с ближайшего куста, вместо красной или зеленой ленты пришлось использовать розовую, предварительно оторвав ее от и так потрепанного платья. А вот с шишками едва не случился самый настоящий облом, потому что те, что валялись на земле, не устраивали меня формой, размером или цветом. Причем из-за последних у меня развязалась настоящая война с нахальной рыжей белкой, которая, дико вереща, принялась скидывать мне на голову веточки, шелуху, иголки и даже мелкие камешки, невесть как оказавшиеся на дереве. Потом в ход пошли шишки, чему я поначалу даже обрадовалась. Вот только пушистый грызун оказался на зависть метким шишкометателем, влегкую уворачивающимся от ответных подарочков. Чую, щеголять мне под вечер синяками. В общем, желание возиться с венком эта гадская белка у меня отбила, причем буквально. Так что я, желая хоть как-нибудь ей отомстить, решила нарисовать карикатуру. И то, что художественных принадлежностей при мне не было, не смогло меня остановить. В качестве холста, к примеру, можно использовать какой-нибудь большой валун с более-менее ровным боком, а в качестве красок, кровь, которой в организме человека минимум 4 литра, когда для моей задумки хватит и 1-2. Харута, не одолжишь кинжал? Шепотом попросила я, приземляясь на мягкую зеленую траву неподалеку от парня. Его подозрительный взгляд был мною проигнорирован. Зачем это? Рисовать буду. Нет, отрезал комдив, словно я собралась его ножик сломать или, как минимум, затупить. Может, он меня неправильно понял, не кинжалом рисовать, не беспокойся, верну его в целости и сохранности. Тем более нет, покачал головой он, не хватало еще, чтобы ты тут кровью истекла, но, давай лучше шахту исследуем. Кажется, горожане разошлись по домам, пришлось покорно кивнуть, мысленно пообещав самой себе нарисовать шарш на злобного грызуна чуть позже. Вход в шахту располагался за самой обычной двустворчатой дверью, закрытой на навесной замок. Кажется, такие еще именуют амбарными. В любом случае, он был большим, едва-едва тронутым ржавчиной и выглядел довольно внушительно, словно бы намекая, что внутрь нам не попасть ни за что на свете. Харута, впрочем, не впечатлился, после чего достал из миленькой, истинно девчачьей сумочки набор отмычек, металлических палочек разной длины, ширины и изогнутости. Пара минут, и замок сдался на милость победителя, громким звяком подтвердив свою полную капитуляцию. «Научишь?» – не скрывая восхищения, попросила я, пока память подкидывала эпизоды из Скайрима и Века Дракона, пройденные от лица разбойника. «Почему бы и нет?» – улыбнулся польщенный парень. «Вернемся на корабль, и сразу начнем», – добавил он, первым скрываясь в недрах шахты. Привычный, бездушно-электрический свет вспыхнул внезапно, на несколько секунд ослепил до разноцветных кругов и далеких звезд перед глазами. Это комдив нашел выключатель и поторопился разогнать тьму. Освещение здесь не идеальное. Оно мигало, разгоралось ярче солнца, погасло. В наступившем мраке шахта наполнилась скрипами и шорохами, и мне показалось, что из незамеченного, пропущенного от норка сейчас появятся злобные гоблины, порождение тьмы или темные эльфы, названные так отнюдь не за цвет кожи, среди которых бессмысленно искать лиловоглазого добряка с парными клинками. Но свет загорелся вновь, и тени становятся просто тенями, не способными причинить вред, а коридор, освещенный самыми обычными лампочками, петляя, стремится куда-то в глубину, под землю. На темных, почти сливающихся с полом рельсах, стояла вагонетка, предназначенная не то для передвижения по шахте, не то для перемещения того, что здесь добывали. В шкафчиках, ровными рядами выстроившихся вдоль стен этакого предбанника, находилась сменная одежда, кое-какие инструменты и небольшое количество личных вещей. За неприметной дверью, не запертой, что удивительно, скрывался кабинет местного начальства. Массивный стол, вырубленный из камня, был завален графиками, чертежами, картами и прочими важными бумажками, в которых вряд ли сходу разберутся посторонние, вроде нас. Шкаф-пенал, высокий, но узкий, прятал внутри мини-бар с запасами крепкого алкоголя, спящую ден-ден муши и остро наточенную саблю, предназначенную, похоже, для защиты от монстра. На стене неподалеку висел портрет мужчины, чем-то неуловимо похожего на президента. Художник во мне требовал обратить внимание на технику неизвестного портретиста, полюбоваться точными, уверенными мазками и яркими, словно бы сияющими красками, но вместо этого я помогла Харуте осторожно снять картину и опустить ее на пол. В стене обнаружился сейф, который, посопротивлявшись для приличия с десяток минут, с протяжным скрипом отворился. В царившей вокруг тишине звук этот показался на редкость громким и неприятным, но не потревожил никого, кроме нас. «Они что, настоящие?» — уточнила я, заглянув комдиву через плечо. «Да, четвертью всех добытых алмазов эльдорцы расплачиваются за покровительство Белауса. Фиговая какая-то защита, Если один единственный монстр довел горожан до такой паники, прошептала я, но недостаточно тихо. Поэтому мы здесь, пожал плечами парень, ничуть не обидевшись. Предлагаю вернуться в город. Как нам и сказали, ничего интересного здесь нет. Перед тем, как захлопнуть сейф, я бросила последний взгляд на добытые шахтерами богатства. Ограненные бриллианты, прозрачные, как слеза младенца, красиво блестели и переливались, отбрасывая на стенки сейфа разноцветные блики, но впадать в экстаз или петь про лучших друзей девушек, подражая известной группе, мне совсем не хотелось, только интересно стало, как бы засияли они при свете солнца. Со временем на этом острове творилось что-то странное. Оно торопилось, бежало, летело вперед, не обращая внимания на окружающих. Ему, этому господину в старинном фраке и черном фронтоватом цилиндре, не было дела до простых смертных, до их надежд и чаяний. Отщелкивая крышку серебряных часов, он походил на белого кролика из всем знакомой сказки и, одновременно, на безумного шляпника оттуда же. Он погрузил мир за пределами шахты в чернильно-синие сумерки, спрятав под звездным плащом несколько предзакатных часов. С наступлением вечера словно бы поменялась окружающая нас действительность. Яркие краски в свете медленно просыпающейся бледной луны уже не были такими сочными, низкие кустики ощетинились лапами-ветками, цепляясь за одежду и мешая тихо продвигаться по лесу, а старые деревья недовольно скрипели, изредка роняя нам под ноги листву. Дорога, та самая, из желтого кирпича, что днем завела нас к кругу фей, сейчас вела себя совершенно прилично, не пропадала, не петляла, не меняла цвет и не стремилась завести нас в неизведанные дали. Идти по ней было одно удовольствие, но удовольствие скучное да нельзя. Подозрительные светящиеся в темноте пятна первым заметил Харута, потому что мне неинтересно было глазеть по сторонам, выискивая опасности каких-то там монстров. То есть обычно, конечно, интересно, но тот момент я была занята. Пыталась понять, действительно ли пассы, выписываемые перед глазами самой обычной веточкой, поднятой с земли, некоторое время продолжают висеть в воздухе, или же я выдаю желаемое за действительное. «Как думаешь, что это?» – спросил он, опустившись на корточки и потыкав странную субстанцию, отобранную у меня волшебной палочкой. «Кровь единорога, разумеется, пожала плечами я. Чем еще может быть жидкий звездный свет, разлитый по земле?» «Говорят, что добровольно отданная кровь единорога способна исцелить любые раны, а еще, победить саму смерть. Мы же никуда не торопимся», – словно размышляя, протянул комдив. Но глаза выдавали его с головой. Ради Белауса он готов был перевернуть весь мир, а не только тщательно исследовать не самый большой остров. Это проявление сыновьей любви показалось мне невероятно милым и трогательным, так что я, неуверенная, что совладаю с голосом, просто кивнула, жестом предложив ему выбирать направление. Комдив, покрутившись на месте и внимательно исследовав что-то на земле, уверенно отправился вперед. Путь наш лежал, разумеется, в самую непролазную чащу, а не в какое-нибудь местечко поприятнее. Лес, такой дружелюбный с утра, сейчас превратился в ту еще полосу с препятствиями. Я запиналась о корни и наполовину вросшие в землю камни, поскальзывалась на влажной траве, влетала в паутину, чудом спасала глаза от острых веток. Крик незнакомой птицы эхом отразился от высоких деревьев, подпирающих бархатный небосклон, заставив нервно оглядываться в поисках ночных чудовищ, тех самых, что в далеком детстве прятались под кроватью, а теперь выросли и, насытившись взрослыми страхами, с удвоенной силой продолжают пугать детишек, вообразивших себя крутыми шпионами или дивными эльфами. Впрочем, будь мы действительно эльфами, нам не пришлось бы, как партизанам, передвигаться по лесу чуть ли не ползком, пытаясь продраться через совсем уж непролазные дебри. Стоит ли упоминать, что на более-менее свободное от деревьев и прочих кустов пространство мы вывалились грязные, как черти. На светлых платьях живописные пятна всех цветов радуги, имевшие, к тому же, весьма причудливые размеры и формы, смотрелись особенно впечатляюще. Что ж, ненавистное розовое платье было окончательно испорчено, и никакой суперпорошок или химчистка не смогли бы его спасти. Осталось лишь пережить бурную благодарность по поводу испорченной одежды со стороны одной из медсестричек, и жизнь будет совсем прекрасна. Дорожка из светящихся пятен обрывалась возле небольшого холма, поросшего изумрудно-зеленой травой. Был он настолько ровным и идеально круглым, что в голову сами собой закрадывались мысли о хоббите-перфекционисте, выбравшим этот пригород для своего жилья. «Ничего не понимаю», — воскликнул Харута. «Этот твой единорог как будто растаял в воздухе, а этого не может быть. Так куда он делся?» Заглянул в гости к хозяину этой норы, то есть холма, озвучила свое предположение я. «Полагаешь, вход внутрь замаскирован?» Оживился парень, на мгновение прекратив метаться по поляне, чтобы в следующую секунду возобновить свое хаотичное движение. «Но дверь, не зная ориентиров, мы можем искать до бесконечности. Воспользуемся магией, ну, знаешь, волшебными словами типа «Сим-Сим», «Откройся», «Мелон», «Алахомара» или, на худой конец, «Бомбарда». Предлагаю вернуться сюда утром и при свете солнца отыскать рычаг, потайную дверь, проход в скале и все остальное, а вместе с ними, и твоего единорога, внес конструктивное предложение комдив, покачав головой. Мы уходили, чтобы вернуться с рассветом. Лес следил за нами, и, уверенно, вздумая обернуться, увидела бы внимательные золотые глаза, из темноты наблюдавшие за каждым нашим шагом. Головы я так и не повернула. Примечание к части. Оберег, сказки. 13 декабря я повзрослела еще на один год, и в честь всего события выкладываю новую главу. И да, неведомая фигня продолжается. Встреча 23. Или он только что принцессу из лап опасных спас. Харута, верный своему слову, поднял меня на рассвете. Ну, как на рассвете. Небо на востоке едва-едва посветлело, а шалуньи звезды еще не все покинули небосклон, когда он, бодрый и умытый, ворвался в мою комнату. Потерю одеяла я даже не заметила, без отобранной подушки стало слегка неудобно и неуютно. А вот попытка лишить меня просто не окончательно прогнала последние намеки на сон. «Вставай, Рина, дела не ждут», — заявило это чудовище и, ехидно ухмыльнувшись, добавила: «Милая пижамка, отвратительно розовая, ты хотел сказать», — борясь с зевотой, пробормотала я, смутно подозревая, что больше никогда и ни за что на свете не надену вещи этого цвета. «Вот вернусь домой и торжественно сожгу парочку розовых шмоток, затесавшихся в мой гардероб. Какие? Кстати, дела нас не ждут. И нет, у меня не склероз. Просто воспоминания о вчерашнем дне были на редкость расплывчатыми. Их словно бы укутала непрозрачная пелена, за которой, хоть вглядывайся, хоть не вглядывайся, не разглядеть подробностей, а те фрагменты, что еще не забылись, отдавали безуминкой или легкой сумасшедшенкой. Мы должны были куда-то пойти и что-то найти», — нахмурился 12-й, сжав виски пальцами. «Я, нет, не помню. А... То есть не я одна страдаю от потери памяти. Какое облегчение!» Деревянный пол холодил босые ступни, посылая по телу табуны мурашек. Слова звучали, да что там, были неправильными, царапали слух, ввинчивались в душу, пробуждая что-то полузабытое и даря головную боль. Боль, как и холод, позволяла мыслить трезво. «И ты тоже?» – переспросил юноша и нахмурился еще сильнее, щедро делясь своей тревогой. «Это ненормально. Наше состояние, это очень, очень ненормально. Дьявол с поисками неизвестно чего. Нам нужна помощь. Нам нужен Марко», согласился парень, ободряюще сжав мое плечо, и добавил, пытаясь убедить не то меня, не то себя самого: «Все будет хорошо». В совсем уж благополучный исход верилось слабо, но мне показалось благоразумным оставить свои мысли при себе. «Почему ты думаешь, что Марко справится с этой с нашей ситуацией?» Вместо этого спросила я. «Он же мой старший брат», — развел руками Харута. «У кого мне еще просить помощи и совета, как не у него?» Вера в семейные узы была тем, что отличала команду Белоуса от всех остальных пиратов. Отец или брат, и все, больше никто им не нужен. Завидую. Но в чем-то он прав. Где Феникс, там и одни из самых лучших врачей, что любит леопардовый принт, носит ультрамини и имеют обширную медицинскую практику. К ужину мы вчера так и не притронулись, решив, очевидно, не наедаться на ночь, и теперь он с немым укором взирал на нас со стола в гостиной. Вид был что надо, хоть сейчас на натюрморт или зарисовку о жизни каких-нибудь буржуа. Посреди стола – блюдо с запеченной курицей, возлежавшей в окружении золотистых клубней картофеля и лимонных полукружий, в креманках из цветного стекла, мелко нашинкованные салаты, в причудливых салатницах, разносолы, на тарелках, нарезанные сырые колбасы, по бокалам разлито вино, масляно блестевшие в свете почти догоревших, оплывших свечей. Но каким бы завлекательным ни был вид пищи, завтракать мы не стали. Перехватили по яблоку из высокой вазы и, стараясь не шуметь, покинули гостиницу. На улице не было ни души, да и кому в голову придет выходить из дома в такую рань. С одной стороны, отсутствие народа предполагало и отсутствие свидетелей нашего отступления, больше похожего на паническое бегство, с другой же, пустынные улицы, утопающие в предрассветном тумане, навевали тоску и нагоняли жуть. Да еще и эхо шутило шутки, посылая нам вслед торопливый топот шагов и потусторонние шорохи, складывающиеся в тихий шепот на грани слышимости. Впрочем, стоило только булыжной мостовой смениться грунтовой дорогой, как наваждение развеялось, будто его и не было, зато передо мной в полный рост встала иная проблема. Имя ей – плохая видимость. В очередной раз запнувшийся выступающий корень, или это был не успевший убраться с моего пути булыжник, я, не удержав равновесия, оказалась на земле, отбив ладони и рассадив их до крови. Это было неожиданно и неприятно, но вместо ругательств, более уместных в данной ситуации, у меня вырвалось: «Чтоб тебя гоблины забрали». Причем я имела в виду не моего младшего брата, в роли которого, гипотетически, мог выступать Харута, а, скорее, ту деталь ландшафта, которая привела к моему падению, вот только мирозданию было на это плевать. Похоже, что свое недовольство окружающей действительностью я выражала недостаточно тихо, потому что комдив, шедший впереди и не имевший проблем с неровностями дороги, вернулся, чтобы помочь мне подняться. В свою защиту скажу, что в последний момент все же почувствовала опасность и даже начала разворачиваться к ней лицом, но не успела. Помню лишь удивление в глазах Харуты да какую-то темную тень, мелькнувшую на периферии зрения, а потом свет в глазах померк, и сознание отправилось в объятия темноты. Не знаю, сколько длилось беспамятство. Я пришла в себя, когда капли не по-летнему холодного дождя полностью промочили очередное леденцово-карамельное платье. Голова раскалывалась, а волосы на затылке, куда пришелся удар, слиплись от крови. Мир перед глазами кружился и качался, поэтому я не торопилась подниматься с земли, справедливо опасаясь вновь на ней оказаться. Густой, молочно-белый туман, раздираемый то тут, то там редкими дождинками, затруднял видимость и придавал происходящему какую-то эфемерность. Моей сестренки нигде не было видно. Кинжал, с которым Харута не расставался, погнутый, валялся на обочине. В дорожной пыли, рядом с местом моего падения, еще можно было разглядеть след лапы монстра. Большой, вытянутый, трехпалый. Никаких других отпечатков на дороге не было, в чем я убедилась лично, исследовав ее с особой тщательностью. Чудовище появилось, как по волшебству, и исчезло с той же легкостью, зачем-то прихватив с собой 12-го. Искать пропавшего в одиночку, под усиливающимся дождем и с головокружением, которое и не думало проходить, гиблое дело, заранее обреченное на провал. Не искать, совесть бунтует, напоминая о дружбе и братстве, а любопытство поддакивает, желая разобраться во всем до конца. Признаю, мне требовалась помощь. Вернуться в город и взбаламутить там всех – плохой вариант. Вряд ли эльдорцы станут рисковать жизнями из-за приезжей девчонки, не слушавшей советов, нарушавшей запреты и потому угодившей прямиком в лапы к чудовищу. И даже то, что Харута, один из комдивов Белоуса, не поменяет их отношения. Горожане слишком напуганы, так что план оставался прежним – добраться до корабля и подключить к делу Марка и всех остальных. В качестве доказательства своих слов решила подобрать то, что раньше было кинжалом, а сейчас напоминало странный изогнутый сувенир. Хотела перейти на быстрый шаг или даже бег, чтобы быстрее добраться до команды, но поняла, что изрядно переоценила собственные силы. Меня качало так, словно на суше был сильнейший шторм. Пришлось идти медленно и держаться, почти висеть на деревьях, росших вдоль дороги. На пристани было так же пустынно, как в городе. Корабль спал, лениво покачиваясь на волнах, исходни были убраны. Туман, вблизи моря ставший еще гуще, отлично глушил любые звуки, так что я сорвала голос, но так и не сумела привлечь внимание пиратов. Это было обидно до слез, но вместо того, чтобы расплакаться, я сжала кулаки так, что ногти впились в ладони, зажмурилась и сделала несколько медленных вдохов-выдохов, пытаясь успокоиться и придумать, как попасть к мужчинам. И, знаете, это помогло. По крайней мере, у меня появилась идея. Пожалуйста, если ты меня слышишь, помоги. Мне срочно нужно попасть к парням, потому что от этого зависит жизнь человека, шепотом взмолилась я, устремив взгляд на корабль Лейса. Лошадка, прошу тебя, сходни, веревочная лестница, веревка, что угодно. Я не отводила глаз от бортов темной лошадки и потому заметила невысокую фигурку в тельняшке и шляпе, которая одной рукой опустила трап прямо возле моих ног. «Спасибо, что позвала», — махнув шляпой, отозвалась душа корабля. «Спасибо, что откликнулась и помогла», — отозвалась я, уговаривая себя не хихикать. «Лошадка в тумане». Никогда не любила этот мультик, а поди ж ты. На корабль поднималась с величайшей осторожностью, потому как у меня не было никакого желания купаться в столь подходящую погоду, хватит и того, что я вымокла до нитки. Палуба встретила тишиной и темнотой, а первый подвернувшийся ящик, куда меня усадила маленькая помощница, показался мне мягче любого кресла. И пока я переводила дух после головокружительного подъема, лошадка, не теряя времени даром, принялась звонить в корабельный колокол. Правда, стоило только первому члену экипажа появиться снаружи, как она тут же пропала, успев улыбнуться мне напоследок. Растрепанный сосна Джесси, где-то потерявший свою шляпу, недоуменно оглянулся, пожал плечами и лишь потом заметил меня. На лицах прочих пиратов, высыпавших на палубу и теперь ежившихся от порывов ветра и капель дождя, так и норовивших заползти за шиворот, огромными буквами читалось недоумение, но до появления своего нового начальства они предпочли помалкивать. «Что случилось, Йи?» – спокойно спросил Марко, сложив руки на груди. И это его спокойствие было таким контрастным по сравнению с тем, что мне довелось пережить за два, или уже три, дня, что истерика началась как-то сама собой. Слова лились рекой, и не было силы, способной их остановить. Легенда о монстре, впечатление об острове, зашуганность местных жителей и рассказ о стрёмных привычках доктора, посылающего девушкам в подарок вино, еще раз вино и ничего, кроме вина, алмазы, добываемые в темной-темной шахте, фантастические твари и места их обитания, кровь единорога, которую мы хотели добыть, чтобы вылечить Белоуса, хотя для тех же целей прекрасно подойдут более доступные слезы Феникса, магия Джарита, какого-то черта исполнившая мою просьбу уж слишком буквально, ненависть к розовому цвету в целом и платьям с рюшами в частности. А еще какой-то гад моего кота упер, шмыгнув носом, нелогично закончила я. Тот же, что, по твоим словам, выкрал Харуту, проявив чудеса терпения, уточнил командир первой дивизии. Да нет, зачем Джариту, королю гоблинов, кот? А Харута, вероятнее всего, сейчас в кроличь, простите, в хоббичьей норе гостит. «Почему ты так думаешь, Рина?» – уточнил Линк, опередив Феникса. «Потому что это единственное место на острове, в которое нам не удалось проникнуть с первого раза. Мы собирались повторить попытку утром, взяв кого-нибудь для поддержки, но, не твоя вина, Йи», – покачал головой Феникс. «Так, твое самочувствие далеко от идеального, поэтому просто расскажи мне, как найти эту нору. С этим могут возникнуть проблемы. Вряд ли вам помогут такие ориентиры, как поляна чудовищ или тропинка эльфов, она же, кусты партизан. Это то, что ты запомнила. Забавные выверты восприятия», — присвистнул кто-то из эйсовых парней. «На наркоманский бред очень похоже. А ведь это предположение, если подумать, не лишено логики. Интересно, как, в таком случае, в организм попадала отрава? Через воздух, воду или с пищей? Ты ведь художник», — что-то прикинув, протянул Марко, а потом скомандовал: «Закрой глаза». Заинтригованная, я подчинилась. «Твоя задача – вспомнить как можно больше подробностей о вашем возвращении. Ты говорила, что из шахты вы возвращались по дороге. Из желтого кирпича», – согласно кивнула я. «Нам рассказывали, что есть еще всякие лесные тропинки, но после появления монстра они не пользуются особой популярностью. Итак, вы шли по дороге из желтого кирпича и никуда не сворачивали», – повторил мужчина, побуждая меня рассказывать дальше. «Нет, это было бы совершенно не в духе сказок. Разумеется, мы свернули. Где-то на середине пути Харута заметил справа подозрительные светящиеся пятна. Такие неровные, овальные, соединенные между собой дорожкой из маленьких капелек. Остановись и осмотрись внимательно. Наверняка рядом есть что-нибудь необычное. Более необычное, чем кровь единорога. Сомневаюсь», — пробормотала я, но принялась старательно вспоминать. Получалось плохо. Картинка, встававшая перед глазами, не блистала подробностями и казалась схематичным наброском из тех, где устремленная ввысь палка означала дерево, расплывчатые кляксы, то, что мы приняли за кровь, а широкая волнистая линия, присевшего на корточки человека, камень, расколотый ровно посередине, в итоге удалось выдать мне, прекратив мучить собственную память. И скол такой почерневший, как будто в него молния ударила. «Хорошо, что дальше?» — подбодрил меня он. Следы уводили вглубь леса, в самую чащу, и какое-то высохшее хвойное дерево, склонившееся до земли, образовывало арку, под которой мы прошли, а под ногами была не тропинка даже, а легчайший намек на нее, примятая трава и растоптанные алые цветы. Я как будто вновь пробиралась по лесу следом за Харутой, пригибала голову от излишне низких веток, цеплялась за колючки кустов, запиналась о корни, поскальзывалась на стелющейся, как ковер, траве, и была какая-то деталь, незрительный образ, а нечто иное, что скреблась где-то на задворках, что-то такое маленькое, раздражительное, пескучее. Комары, точно, комары и прочая мошкара. Слева от оврага тянуло прохладой, там, кажется, ручеек бежал или родник из-под земли бил. Ну, а потом мы выбрались из леса и буквально уперлись в этот зеленый пригорок, ровный такой холм, как перевернутая чашка или тарелка, и возле его подножия все следы как раз и обрывались. «Это уже кое-что», — кивнул Марко, когда я открыла глаза. «Подробную карту по такому описанию, может, и не нарисуешь, а вот приблизительную, довольно легко. Как вы узнали, что Рина столько всего помнит?» — полюбопытствовал Линк, подарив мне ободряющую улыбку. «Меня, кстати, тоже интересовал этот вопрос. Лучше на «ты», — мотнул головой комдив. «Что касается твоего вопроса, то ответ на него весьма прост. Она же художница. Где ты видел живописца с плохой памятью?» Меткое замечание, согласились все. «Джесси, возьмешь людей и попробуешь отыскать это место с земли. Только всех не забирай, ей не стоит оставлять корабль без присмотра. А вы ты?» — поинтересовался бывший старпом Эйса. «Отыщешь это место с воздуха? Лучше», — чуть улыбнулся Феникс. «Попрошу Рину меня туда перенести». «А?» — удивилась я. «Как перенести?» «С помощью силы фрукта. Но я никогда никого не переносила, кота», — напомнил Феникс. «Я, конечно, чуть больше, но принцип-то один и тот же. А вдруг что-нибудь случится? Расщепление или еще что-нибудь такое же вредное для здоровья?» «Не-не-не, моя сила не даст мне умереть», — напомнил очевидный тот. «Поверь, этот риск оправдан, ведь где-то там Харута. И чем быстрее мы начнем его поиски, было до чертиков страшно рисковать чужой жизнью». Но он привел убедительный аргумент. Бездействовать, когда маленькому принцу грозила беда, мне совесть не позволяла. Уже и Джесси с большей частью команды на берег спустился и скрылся вдали, и оставшиеся пираты по кораблю разбрелись, стараясь не мешаться под ногами, и солнышко припекать стало, а у меня все никак не выходило переместиться. Ни одной, ни с кем-то. Этот кто-то стоял за спиной, положив теплые ладони мне на плечи. Его дыхание шевелило волосы у меня на макушке и запускало по телу табун мурашек. Стоило признать, что сам факт его присутствия изрядно мешал сосредоточению. Выдуманный персонаж, а я практически таю в его почти что объятиях. Только вот вся беда в том, что он был не персонажем, а живым мужчиной, на близость которого мое тело реагировало совершенно определенным образом. Я злилась на себя и предавшее меня тело, на него, на монстра-похитителя и на всю эту ситуацию в целом. В какой-то момент злость трансформировалась в знакомое тепло под кожей, а в следующий миг мы с Марко оказались в двух шагах от холма, изрядно опередив пошедших по суше пиратов. «Что-то мне нехорошо», — покачнувшись, пробормотала я. Противная слабость во всем теле и вернувшаяся тошнота яснее ясного намекали, что сейчас лучше не геройствовать и не строить из себя Мэри из второсортного фэнтези. Так что я максимально плавно опустилась на мокрую после дождя траву, решив переждать приступ дурноты где-нибудь поближе к земле. «Отдохни, Е, ты молодец», — чуть улыбнулся Феникс, приступая к поискам входа. Осматривался он тщательно, вдумчиво исследуя буквально каждый сантиметр поверхности и двигаясь по кругу, чтобы не пропустить даже самого маленького кусочка. Я же в это время отдыхала и пыталась понять, почему не сбежала с острова сразу же, как только заметила за собой странное поведение, а за миром окончательную упора ненормальность. Выходило, что мне просто-напросто слишком нравилась необычность и чудаковатость этих мест. Не знаю, зачем Марко понесло к ручью, что звенел неподалеку. Может, человек пить захотел? Вот только, пробыв возле него меньше минуты, он сумел отыскать пресловутую дверь. Это был проход в стене, камень на фоне камня, оптическая иллюзия, за которой прятался вход в логово монстра. Если не знать, что искать, можно было сотни раз пройти мимо и так и не обнаружить эту природную маскировку. И тут же, словно только этого и ждали, из леса показались пираты. «Удача благоволит нам», — заметил комдив, несколько раз помахав рукой крылом, чтобы привлечь внимание парней. Я не верила в удачу, за исключением той, что обладал шрамоголовый очкарик и мой резиновый брат, поэтому промолчала, решив просто посмотреть, что из всего этого выйдет. В конце концов, что может навредить Марко Фениксу и 15 головорезам, которые исключительно в моем присутствии прикидывались белыми и пушистыми. Этот подземный лабиринт был сотворен лучшим из архитекторов, природой. Ход петлял, то сужаясь, то расширяясь вновь, неожиданно ухал вниз или стремился обратно вверх, к солнечному свету и свежему ветру. Стены были холодными и шершавыми, кое-где тускло светился кудрявый мох, а с потолка свешивались ползучие лианы вперемешку с паутиной. Под ногами периодически хлюпало, и тогда ледяная вода заливалась в и без того мокрые туфли. Время от времени тоннель раздваивался или расстраивался, но мы, ведомые неясным предчувствием, продолжали идти вперед, никуда не сворачивая. И чем дальше мы шли, тем больше следов присутствия человека наблюдалось вокруг. Накорябанная чем-то острым стрела на полу, след копоти на стене, блеснувший в свете факела осколок бутылочно-зеленого стекла, все эти мелочи буквально кричали, что мы на верном пути. Когда в конце тоннеля появился свет, самый обычный, электрический, мы даже не удивились. В рукотворно облагороженный зал, с чьей-то легкой руки превращенной в помесь лаборатории, застенков и пыточной, мы входили, ощетинившись оружием. Меня, как самую небоеспособную, поместили в центр. В тесных клетках 2 на 2 метра сидели люди, изможденные, худые, с поседевшими волосами и взглядом затравленных зверей. При нашем появлении они синхронно отшатнулись от металлических прутьев и тихонечко зарычали, как будто действительно были животными. Мужчины, женщины, дети. По самой лаборатории, не обращая на нас никакого внимания, сновали мужчины в белых халатах, заляпанных серебром и кровью. Эти калекари записывали что-то в объемные блокноты, вкалывали несчастным в дальнем углу какие-то препараты, вытаскивали из застенков трупы, обезображенные настолько, что по ним не угадывался даже пол. «Ужасно!» – прошептала я, борясь с подступающей тошнотой. Запах крови, сладковатой гнили, немытых тел и каких-то реагентов окутал все вокруг, и единственным моим желанием было как можно быстрее смыть его со своей кожи, а еще открутить голову тому, кто все это устроил. Судя по закаменевшим лицам остальных, парни мечтали ровно о том же. «Джентльмены, поздоровайтесь. У нас гости», — обратил на нас внимание глава лаборатории. «Что понадобилось одному из командиров Белоуса на моем острове?» «Да так, ищу кое-кого», — ей отозвался Марко, даже не удивившись чужой осведомленности. «И этот остров принадлежит отцу, а не спятившему вивисектору. Посмотрим», — хрипло рассмеялся тот, все так же оставаясь в тени. «Феникса взять живым, остальных в расход, наглости ему не занимать», — успела подумать я, а потом все завертелось, и мне стало не до посторонних мыслей. Упала решетка, отрезая нас от выхода. Из скрытых отверстий в стенах повалил серебряный, опять, пар, быстро заполнивший все помещения, подобно морозной взвеси. Пленники забились в клетках, подвывая от ужаса и царапая сломанными ногтями пол. Подручные злобного гения, чья личность так и осталась тайной, несмотря на знакомый голос, споро нацепили противогазы и, немедля, напали на ребят. И, как будто этого было мало, погас свет, погрузив помещение в жутковатую тьму. Кто-то из парней, не церемонясь, отбросил меня в сторону с такой силой, что я ударилась о стену и на минуту-другую разучилась дышать, наслаждаясь плавающими перед глазами разноцветными кругами и вспыхивающими точками. Мои глаза отказывались различать что-то кроме сгустков мрака в кромешной тьме. А вот злодеям, экипажу лошадки и Фениксу темнота совершенно не мешала драться. То ли они знали способ обходиться совсем без света, то ли долго тренировались драться в подобных условиях, то ли все поголовно волей обнаружения владели. И поди, угадай, какой из вариантов ближе к истине. Кстати, мы же здесь принцессу спасаем, верно? А из-за принцесс всегда устраивают войны или, в крайнем случае, рыцарские турниры, сражаются не на жизнь, а на смерть, литрами проливают кровь, свою и чужую. Стены пещеры пропали, сменившись простором степи, исчез и давящий, низкий потолок, вместо которого возникло бескрайнее небо, полное далеких звезд. Темнота вокруг наполнилась звоном мечей, невнятными вскриками и ругательствами сквозь зубы, ржанием боевых коней и запахом мокрой земли, вскопанной их мощными копытами. За благосклонный взгляд прекрасной девы сражались два отряда благородных рыцарей, и никто не мог и не хотел отступить. Разумом я понимала, что всему этому неоткуда взяться под землей, но мираж был настолько красив, что мне было как-то безразлично. Вот только не следовало забывать, что я находилась здесь не одна. Из полубессвязных и чуточку панических вскриков удалось извлечь не так уж много информации, но ее хватило, чтобы сообразить. Пираты бьются с Гринделем, не меньше, или с собственными страхами, старукими чудищами, кровожадными монстрами, безжалостными химерами. И, кажется, до этого додумалась не только я. Мрак разлетелся на осколки, когда посреди пещеры появился феникс, сияющий бирюзой и золотом. Его свет развеял мою, и не только мою, иллюзию, и на лицах парней появилась решимость. Марко превратился обратно в человека, но даже такой кратковременной помощи хватило ребятам, чтобы перейти в наступление. Было красиво, бессмертное создание сияло, кровь переливалась, а жидкое серебро блестело, напоминая новогоднюю иллюминацию или день победные фейерверки. Драки – это не мое, очень-очень не мое, поскольку мне не хватало сноровки следить за всем полем боя, не забывая про ближайших противников. Две тонкие руки, вцепившиеся в мою шею, доказывали это лучше всего. Похоже, я излишне расслабилась и непозволительно близко подошла к клеткам, а узник, замученный до полного помутнения рассудка, перепутал меня со своими палачами. Будь пленник менее истощен, и черта с два мне удалось бы вырваться, а так удалось отделаться поцарапанной кожей да синяками, которые появятся через пару часов.